Глава 7. За тьмой. Вольф щелкнул зажигалкой, открывая приток газа до максимума. Высокий желтый язык пламени осветил комнату, приводя в движение карусель ужасающих теней. Мисква Макус со звериной улыбкой на блестящем лице все еще сидел внутри магического круга. Перед ним на полу рассыпанные поющие скалой разноцветные порошки дрожали и медленно раздвигались, словно железные опилки, притягиваемые магнитом. «Он раздвигает круг!» — вскричал Джек Юс. «Поющая скала! Ради бога!» Индеец выступил вперед и остановился перед Мисква Макусом. Всего в нескольких футах от искалеченного шамана. Их отделяли друг от друга лишь быстро сдуваемые порошки магического круга. Поющая скала сыпал их больше, рисовал в воздухе знаки магическими костями, но Мисква Макус только отклонялся и трясся, как будто отгонял комаров. От постели Кэрон Дэнди донесся тихий страшный смех, который замер с громким шипением. Последние остатки круга исчезли, и уже ничто не отделяло нас от демонического шамана. Я не знал, должен ли я остаться на месте или бежать как можно быстрее. Я был уверен в одном, что поющая скала нуждается в нас всех, чтобы мы помогали ему чарами. Поэтому я не двинулся с места, хотя и дрожал от страха. Обнаженный Мисква Макус поднялся так высоко, как только мог на своих искалеченных ногах, и широко развел руки. Из его собственного рта вырвалась длинная ритмичная инвокация, произносимая хриплым горловым звуком. Он вытянул перед собой костистую руку. Я последовал взглядом за его пальцами. Он указал на окровавленные остатки Майкла. Поющая скала поспешно отступил. «Выходим немедленно!» – буркнул он и подтолкнул нас в сторону двери. Уже стоя в коридоре, я увидел что-то, от чего у меня залязгали зубы. Кровавая куча, когда-то бывшая Майклом, начала двигаться. Завибрировали открытые артерии, запульсировали обнаженные нервы, вырванные легкие, как два истекающие кровью баллона, снова наполнились воздухом. Мы видели в слабом апельсиновом свете зажигалки, как куски тела Майкла становятся на ноги. Глубоко посаженные в кровавой ткани вывернутого лица, на нас смотрели водянистые глаза осьминога из ужасного подводного кошмара. Шаг за шагом, оставляя за собой полосу липкой слизи, тело Майкла двинулось к нам, заляпывая кровью все, чего только касалось. «Иисусе!» – прошептал Джек перепуганным, полным отчаяния голосом. Но поющая скала не ждал бездеятельно. Он вытащил из кармана кожаную бутылку, откупорил ее и налил на ладонь немного жидкости. Широкими взмахами, чертя в воздухе магическую фигуру, он обрызгал кровавые останки. «Гичи Маниту, забери жизнь у этого создания!» – бормотал он. «Гичи Маниту, одари смертью своего слугу!» Тело Майкла упало на колени, его обнаженные мышцы заскользили по открытым костям. Наконец оно беспорядочно упало и, как бесформенная масса, застыло у двери. В комнате Мисква Макус снова взялся за работу. Мы не замечали его, так как огонек зажигалки Вольфа быстро уменьшался и уже еле светил. Но было слышно, как он поет, разбрасывая кости и волосы, которые поющая скала использовала для создания своего магического круга. «Вольф, иди и принеси несколько фонарей», — попросил индеец. «Мы должны видеть, что там творится. Мисква Макус видит в темноте, и ему легче в ней вызывать демонов. Беги так быстро, как только можешь». Вольф подал мне зажигалку с язычком уменьшающегося огня и побежал по коридору в сторону лифтов. Когда он сворачивал за угол, мы увидели ослепительный блеск бело-голубого огня. Он осыпал пол дождем искр и оставил у меня в глазах яркие апельсинового цвета пятна. «Вольф!» – закричал поющая скала. «С тобой ничего не случилось!» «Все в порядке!» – возвестил санитар. «Сейчас же бегу назад!» «Что это было?» — спросил Джек Юс. — «Молния, которая видит», — ответил шаман. — «Как раз именно то, что убило твоих друзей, Гарри. Я ожидал, что Мисква Макус попробуют что-то такое, как только Вольф отдалился от меня, поэтому и отклонил ее. «Она все же ударила чертовски близко», — заметил Джек. «Важно то, что она не попала», — заметил я. Зажигалка уже почти потухла, и я напрягал зрение, чтобы увидеть, что творится в комнате Карен. Я слышал лишь какой-то шорох и стук, но не видел ничего. Нас снова окутала тьма. Мы держали руки друг друга на плечах, чтобы не отделяться. Это также помогало сконцентрировать наши мысли на удаче заклятия поющей скалы, когда он их начнет бросать. В полной тьме мы внимательно вслушивались даже в малейший шорох. Через минуту мы услышали, что мисс Квамакус начинает петь какое-то заклятие. «Что он делает?» – прошептал Джек. «То, чего я боялся», – ответил поющая скала. «Он вызывает индейского демона». «Демона?» – даже не поверил Джек. «Это, скорее всего, не демон в европейском смысле, а его индейский аналог, один из древнейших». «Знаешь ли, кого именно он вызывает?» – спросил я. Поющая скала внимательно вслушался в хриплую невыразительную инвокацию. «Не знаю. Он использует имена из языка своего племени. Во всей Северной Америке демоны являются одними и теми же, но каждый род называет их по-своему. Имя того, который ему нужен, звучит, скорее всего, Кахала или Кмалах, но я не слишком уверен». «А как ты можешь биться с демоном, если ты не знаешь, с кем из них имеешь дело?» Я представил себе мрачное, изборожденное морщинами лицо поющей скалы. «Не могу», — ответил он. «Я должен подождать, пока он не появится. Тогда я определю его». Прижавшись друг к другу, мы ожидали прибытия древнего чудовища. В темноте мы видели бледное мигание зеленоватого света из комнаты Карен и извивающуюся струйку белого дыма. «Там случайно не горит?» — забеспокоился удивленный Джек Хьюз. «Нет», — объяснил поющая скала. «Из этого дыма формируется маниту. Это что-то вроде эктоплазмы из европейского спиритизма». Зеленый блеск исчез, и мы услышали доносящиеся из комнаты звуки. Сначала скрежет, как будто чьих-то твердых когтей, царапающих поверхность пола, а затем голос мисс Квамакуса. Он говорил по крайней мере 2 минуты, а потом, к моему ужасу, кто-то ответил ему скрежетом, неземным голосом, горловым и резким. «Он приказывает демону уничтожить нас», — прошептал поющая скала. «Теперь, что бы ни случилось, держитесь поближе и не вздумайте пытаться убегать. Если вы побежите, то выйдете из-под моей защиты. Он вас достанет». В моем мозгу зазвучала строка из старого моряка Колриджа о человеке, который один раз оглянулся, а потом уже не оборачивает головы, ибо знает он, что идет за ним вида жуткого демон ужасный. Звук скрежет и когтей по полу приближался к нам. В темноте я заметил высокую черную тень, стоящую в дверях. Он казался похожим на человека и одновременно совершенно непохожим. Я напряг зрение и увидел что-то похожее на чешую и когти. «Что это?» – прошипел Джек. «Демон, которого мы называем ящер с деревьев», – ответил поющая скала. «Это злой маниту лесов, боров и всех деревьев. Мисс Квамакус выбрал именно его, видимо, потому что он знает, что я происхожу из равнин, и значит, не могу справиться именно с демонами леса». Мрачное существо двинулось в нашу сторону. Из его горла вырвалось тонкое змеиное жужжание. Поющая скала немедленно сыпанул порошком, брызнул магической жидкостью и затрещал костями. Демон застыл в половине метра, может, в метре от нас. «Удалось», — заявил Джек. «Вы задержали его». «Он не убьет нас, так как моя магия для него слишком сильна». Поющая скала с трудом приводил дыхание в порядок. «Но он отказывается вернуться в бездну без жертвы». «Жертвы? Чего же он хочет, ко всем чертям?» «Куска живого тела. Это все». «Чего?» – застонал я. «Как же мы можем дать ему его?» «Это может быть все, что угодно», — сказал поющая скала. «Палец, ухо». «Но это же несерьезно», — заявил я. «Без этого не обойтись. А я не смогу удержать его слишком долго. Или он получит то, чего желает, или разорвет нас на куски. Он не шутит. Это создание имеет клюв, как у осьминога или птеродактиля. Оно может разорвать человека, как мешок фасоли». «Хорошо. Я это сделаю», — спокойно сказал Джек. Поющая скала глубоко вздохнул. «Спасибо, доктор. Это продлится лишь секунду. Вытяните руку в его сторону. Дайте ему лишь мизинец. Сожмите все остальные пальцы. Я постараюсь удержать остальную часть вашей руки внутри круга моих чар. Как только он грызанет, немедленно уберите руку. Вы ведь не хотите, чтобы он забрал что-то гораздо большее?» Я чувствовал, как он дрожит, когда протягивал руку к мрачному телу ящера с деревьев. Я слышал острые, как бритва, когти, скребущие пол, когда он все больше и больше вытягивал ладонь, и тонкое дыхание, жужжание демона. Что-то быстро зашелестело, когти заскользили по полу коридора. Потом раздался ужасный звук укуса. Не хотел бы я услышать его во второй раз. «А-а-а!» — закричал Джек и упал на пол между нами. Я чувствовал, как теплая кровь обливает мне ноги и руку, которую я протянул, чтобы помочь ему. «А-а-а! Черт возьми!» — кричал он. «О боже! Он отгрыз мне руку!» — кричал он. «О боже! Он отгрыз мне руку! Отгрыз мне эту чертову руку! Иисусе!» Встав на колени, я вытащил платок. Я нащупал в темноте рваную руку и обвязал ее настолько хорошо, насколько мог. Из того, что чувствовали мои пальцы, клюв демона оторвал у него по крайней мере 2, может 3 пальца и половину ладони. Боль наверняка была невыносимой. Джек Юс рыдал и извивался. Поющая скала тоже встал на колени. «Чудовище убралось!» – просопел он. «Просто растаяло в воздухе и исчезло. Но я не знаю, чей дух теперь вызовет Мисква Макус. Этот был всего лишь малым демоном. Существуют маниту, которые намного хуже». «Поющая скала, мы должны забрать отсюда доктора Хьюза». «Мы не можем теперь отойти от Мисква Макуса. Не знаю, что он еще может вытворить, если мы не будем за ним следить». «Он же ужасно страдает. Он умрет, если ему не сделать перевязку на эту руку. Лучше уж потерять Карентенди, чем его». «Не в этом же дело», — сказал поющая скала. «Если мы оставим Мисква Макуса одного, то этим мы уничтожим весь город. Погибнут сотни людей». «О боже!» — рыдал Джек. «О боже! Моя рука! О боже!» «Поющая скала, я должен его отсюда вытащить. Не можешь ли пару минут сдерживать Мисква Макуса в одиночестве? Защити нас от этого огня, когда мы пойдем по коридору. Я отведу его к врачу и немедленно вернусь». «Хорошо», — сказал поющая скала. «Но только поспеши. Мне нужен здесь еще хотя бы один человек». Я поставил Джека на ноги, забросил себе на шею его искалеченную руку, и шаг за шагом мы пошли по коридору в сторону лифтов. Он стонал от боли на каждом шаге, и я слышал, как его кровь падала на пол. Но я почувствовал свежий прилив сил и нес его без труда. Не было никакой молнии, никакой попытки задержать нас. Ничего. Может, именно этого хотел Мисква Макус, чтобы поющая скала остался с ним один на один. Но если речь шла обо мне, то я не мог поступить иначе. Джек был чересчур искалечен, чтобы оставаться там, в коридоре. Я должен был вынести его. Наконец мы добрались до лифта. Его красная лампочка поблескивала в темноте. Я нажал кнопку «Вверх», и через минуту, которую я с трудом пережил, приехал лифт, открылись двери кабины, и мы ввалились в него. По сравнению с темнотой в коридоре, свет был настолько ярок, что болели глаза. Я посадил Джека на пол, положил его изувеченную руку на колени и присел на корточки рядом. Мы быстро домчались до 18-го этажа, где я помог ему выйти. В кабинете Джека, куда я его дотащил, уже собралось много народу. Там был Вольф с группой санитаров, все с фонарями. У двух из них были револьверы, остальные были вооружены ломами и ножами. Рядом с ними стоял лысеющий человек, краснолицый врач в белом фартуке и очках. Они окружили меня, когда я вошел. Осторожно сняли Джека с моих плеч и положили на кушетку в угол. Вольф приказал принести аптечку первой помощи и антибиотики. Они сразу сделали Джеку укол новокаина, чтобы ослабить боль. Краснолицый врач подошел ко мне и представился. «Я Уинсом. Мы как раз собирались ехать вниз, чтобы вам помочь. Что там творится ко всем чертям? Из того, что мне говорил Вольф, я понял, что у вас есть пациент сумасшедший или что-то в этом роде». Я стер пот со лба. Здесь, наверху, в холодном свете утра, все, что было в воняющей темноте 10-го этажа, неожиданно показалось мне совершенно нереальным. Но поющая скала остался там, и я знал, что должен вернуться на помощь ему. «Я рад, что вы смогли прийти, доктор. Сейчас я не могу вам всего объяснить. Действительно, внизу там крайне опасный пациент, но вы не можете спуститься туда со всеми револьверами и этими людьми». «Почему это не можем? В случае угрозы мы должны защищаться». «Поверьте мне, доктор Уинсом», — уверил я его дрожащим голосом, — «если вы спуститесь туда с оружием, то пострадает много невинных людей. Мне нужен только вирус гриппа. Ничего больше». Уинсом гневно хмыкнул. «Это смешно. У вас там какой-то дикарь, который атакует врачей, и вы хотите вирус гриппа». «Ничего больше», — повторил я. «Прошу вас, доктор, как можно быстрее». Он посмотрел на меня вытаращенными глазами. «Мне не кажется, что вам дано право давать приказы в этом госпитале. По-моему, наилучшим решением будет то, если я и оставшиеся присутствующие здесь джентльмены отправятся прямо на место случая и схватят этого пациента, прежде чем он попробует укусить еще кого-то». «Вы ничего не понимаете?» «Точно», — сказал Уинсом. «Совершенно не понимаю. Вольф, вы готовы?» «Готов, доктор», — ответил Вольф. «Расскажи же нам». Санитар пожал плечами. «Я знаю только то, что доктор Хьюз искалечен пациентом. Мы должны спуститься вниз и уладить это дело раз и навсегда». Я не знал, как мне их убедить. Я огляделся, нет ли кого-то, кто мог бы мне помочь. Но все пылали жаждой атаки на 10-й этаж. И тогда с кушетки заговорил Джек Хьюз. «Доктор Уинсом», — прохрипел он, — «вам нельзя идти туда. Прошу вас поверить мне, что вам туда нельзя. Только отдайте ему этот вирус. Этот человек знает, что делает. Ни в коем случае вам нельзя спускаться туда». Уинсом подошел к нему и наклонился. «Вы уверены, доктор Хьюз? Мы все здесь вооружены и готовы к действиям». «Нельзя. Отдайте ему вирус и отпустите его вниз. Прошу позволить ему улаживать дело так, как он признает необходимым». Уинсом яростно зачесал свой лысый красный череп. «Доктор Хьюз отвечает за этого пациента», — обратился он к своей спасательной команде. «Мы должны уступить ему, но на всякий случай вы все будете готовы». Он подошел к столику и из деревянной коробки вытащил узкую стеклянную пробирку, наполненную прозрачной жидкостью. Он подал ее мне на вытянутой ладони. «Этот раствор содержит активный вирус гриппа. Прошу вас обходиться с ним с наивысшей осторожностью, так как иначе мы здесь получим эпидемию». Я осторожно взял пробирку в руку. «Хорошо, доктор. Понимаю. Поверьте мне, вы поступаете верно». У меня было страшное желание взять с собой револьвер, хотя я и знал, что это было бы безрассудно и опасно. Но я взял с собой фонарик. Затем я поспешно вернулся к лифту, нажал кнопку 10-го этажа и стал спускаться во тьму. Когда дверь лифта раскрылась, я осторожно выглянул в темноту. «Поющая скала!» — закричал я. «Это Гарри Эрскин! Я вернулся!» Никто не ответил. Я придержал ногой двери лифта, чтобы они не закрылись. «Поющая скала!» — опять закричал я. «Поющая скала! Где ты?» Я зажег фонарик и посветил вглубь коридора. Но я видел только его короткий кусок до поворота. Может, поющая скала не слышит меня за углом? Мне надо идти туда самому и оглядеться. Я прислонился к стене, снял ботинки и заклинил ими двери. Мне лучше было бы не ждать вызова лифта с 1-го этажа, когда меня будет преследовать одна из ужасных бестий Мисква Макуса. Светя себе под ноги, я пошел по коридору в сторону комнаты Карен, месту битвы шаманов. Было очень тихо, Слишком тихо, чтобы я был спокоен. Не знаю, отважился бы я кричать еще раз. Я чувствовал почти страх перед тем, что кто-то мог мне ответить. По мере того, как я приближался к комнате, мои ноздри вновь наполнились резким тошнотворным запахом крови и смерти. Я направил луч фонаря вдоль коридора, но не заметил и следа поющей скалы. Возможно, он был внутри, сражаясь с Мисквамакусом лицом к лицу. А может, его вообще уже тут не было. Тихо, осторожно, я прошел последние несколько метров, направив фонарь на заляпанные кровью двери комнаты Карен. Я слышал, что там что-то есть и двигается, но я боялся думать о том, кто бы это мог быть. Я подходил все ближе, держась противоположной стороны коридора. Затем прыгнул вперед и осветил внутренность комнаты. Это был поющая скала, ползающая на четвереньках по полу. Сначала мне казалось, что с ним ничего не случилось, но когда на него упал свет, он повернул ко мне голову, и я увидел, что Мисквамакус сделал с его лицом. Чувствуя дрожь ужаса на затылке, я провел лучом фонаря по комнате. Не было ни следа Мисквамакуса. Он убежал и скрывался теперь где-то среди смолистой черноты коридора 10-го этажа. «Мы будем обязаны найти его и уничтожить, вооруженные только фонарем и маленькой стеклянной пробиркой с зараженным раствором». «Гарри?» – прошептал поющая скала. Я вошел и опустился на колени перед ним. Он выглядел так, будто кто-то проехал ему по лицу 7 полосами колючей проволоки. У него была разорвана кожа на щеке, и полопались губы. Он обильно истекал кровью. Я вынул носовой платок и как можно осторожнее стер кровь. «Очень болит», — спросил я. «Что случилось? Где Мисквамакус?» Поющая скала стер кровь со рта. «Я пытался его задержать», — прошептал он. «Я сделал все, что мог». «Он ударил тебя?» «Ему и не надо было это делать. Он магически бросил мне в лицо кучу хирургических инструментов. Если бы он мог, то убил бы меня». В шкафчике у кровати я нашел немного ваты и пластыря. После стирания крови лицо поющей скалы не стало выглядеть лучше, лишь чище. Защитные чары отклонили большую часть скальпелей и пробников, которые Мисквамакус послал в его сторону. Несколько из них врезались в стену по рукоять. «Взял этот вирус?» — спросил поющая скала. «Немного подождем, пока я остановлю кровь, и пойдем за ним». «Взял. Выглядит он не грозно, но Уинсом утверждает, что он может сделать свое дело с 1000-кратным запасом». Поющая скала взял пробирку и внимательно изучил ее. «Помолимся, чтобы подействовало. Наверное, у нас не очень много времени». Я поднял фонарь. Мы тихо подошли к двери и начали прислушиваться. Не было слышно ничего, кроме нашего сдавленного дыхания. Среди пустых мрачных коридоров нас ждало больше 100 комнат, в которых мог укрыться Мисквамакус. «Ты видел, в какую сторону он пошел?» — спросил я поющую скалу. «Нет. Да и к тому же прошло уже 5 минут. Он может быть везде». «Сейчас совершенно тихо. Может ли это что-то значить?» «Не знаю. Не знаю и того, что он хочет делать». Я кашлянул. «А что бы ты сделал на его месте? Я думаю о чарах». Поющая скала задумался, все время прижимая к разорванной щеке окровавленный тампон. «Я не совсем уверен», — заговорил он. «Но нужно посмотреть на все с его точки зрения. Ему кажется, что он едва ли пару дней назад покинул Манхэттен 17 века. Белый человек для него все еще чужак и завоеватель. Враг неизвестно откуда. Мисквамакус же очень могуч, но, вероятнее всего, перепуган. Более того, физически он стал калекой, а это дополнительно отрицательно на него влияет. Думаю, что он будет вызывать на помощь все, что только сможет». Я блеснул фонарем вглубь коридора. «Ты имеешь в виду демонов?» «Конечно. Ящер с деревьев — это всего лишь начало». «А что в таком случае мы сможем сделать?» Поющая скала лишь беспомощно покачал головой. «В нашу пользу действует только одно. — наконец сказал он. «Если Мисква Макус постарается вызвать демонов из глубочайшей бездны, он должен подготовить ворота, через которые они смогут появиться». «Ворота? О чем это ты говоришь?» «Объясню тебе, насколько смогу просто. Представь себе, что существует стена между миром духов и физическим миром. Если Мисква Макус желает вызвать демонов, он должен извлечь из этой стены несколько кирпичей и сделать отверстие, через которое пройдут духи. Нужно их еще как-то привлечь. Демоны почти всегда желают какой-то плоти за свои услуги, как ящер с дерева, кусочка живого тела». «Кусочка? Ха, хороший кусочек!» Поющая скала сжал мне плечо. «Гарри», — тихо сказал он, — «мы потеряем больше, прежде чем кончится это дело». Я серьезно посмотрел на него. Впервые я отдал себе отчет в том, что мы очутились в ловушке и что из нее есть только один выход. «Хорошо», — ответил я. «Вообще-то это не было хорошо, но у нас выбора уже не было. Идем, поищем его». Мы вышли в коридор и огляделись. Тишина даже угнетала. Я слышал движение частиц воздуха, ударяющих в мои барабанные перепонки и удары своего собственного сердца. Сдавленный страх перед встречей с Мисква Макусом или одним из его демонов приводил к тому, что мы оба дрожали и обливались холодным потом. Поющая скала лязгал зубами, когда мы обследовали первый коридор. Мы останавливались у каждой двери, светя фонарем через стекла, чтобы убедиться, что шаман не скрывается внутри. «Эти ворота?» — спросил я поющую скалу, когда мы заворачивали на первом повороте. «Как они выглядят?» Индеец пожал плечами. «Их есть много видов. Чтобы вызвать такого демона, как ящер с деревьев, достаточно круга на полу, соответствующих обещаний и заклинаний. Но ящер с деревьев не особенно могуч. Он стоит довольно низко в иерархии индейских демонов. Чтобы вызвать более грозного демона, такого как стражник мачты Вигвама или водяной змей, надо приготовить такое положение, чтобы физический мир показался им привлекательным». «Проверь те двери», — прервал я его, светя фонарем в стекло. Он заглянул в зал и покрутил головой. «Надеюсь, что он еще здесь, на этом этаже», — сказал он. «Если он перенес себя, то у нас будут очень большие хлопоты». «За лестницей следят», — заметил я. Поющая скала криво усмехнулся. «Для Мисква Макуса нет ничего достаточно охраняемого». Мы осторожно шли, задерживаясь через каждые несколько метров, чтобы исследовать комнаты, шкафы и разные углы. Я уже начинал думать, а существовал ли Мисква Макус вообще? Не был ли он всего лишь какой-то иллюзией? «Не пробовал ли ты сам когда-нибудь вызвать демона?» — спросил я. «Может, мы могли бы собрать несколько демонов на нашей стороне? Если Мисква Макус собирает подкрепление, то почему бы этого не сделать нам?» Поющая скала снова улыбнулся. «Гарри, ты, наверное, сам не понимаешь, что говоришь. Эти демоны... не шутка, это не переодетые люди. Наибольшие из них, наивысшие в индейской иерархии, могут принимать множество форм. Некоторые постоянно изменяют форму и все свое существо. Сейчас они выглядят как страшный бизон, а через минуту как яма, полная змей. У них нет человеческих понятий. Они не знают жалости. Или ты считаешь, что ящер с деревьев жалел Джека Хьюза, когда отгрызал ему ладонь? Если хочешь иметь каких-нибудь демонов на своей стороне, то ты должен требовать от них чего-то абсолютно жестокого и не жалеть о последствиях, если что-то пойдет не так, как нужно». «Ты хочешь сказать, что они плохие?» — спросил я. Я направил луч света вглубь коридора, чтобы проверить какую-то подозрительную тень. «Нет», — ответил поющая скала. «Они не плохие, не злые в человеческом смысле этого слова. Но ты, однако, должен понять, что естественные силы этой планеты не чувствуют симпатии к человечеству. Мать природа, независимо от того, что они пишут в катехизисе воскресной школы, вообще недобродушна. Мы срубаем деревья, и демоны деревьев лишаются крова. Мы строим шахты и каменоломни, беспокоя демонов земли и скал. Как ты думаешь, откуда берется столько историй о людях, обуянных злыми духами на одиноких фермах? Был ли ты когда-нибудь в Пенсильвании? Видел ли ты пентаграммы и амулеты, которые носят там фермеры, чтобы отгонять демонов? Эти фермеры разбудили духов деревьев и полей. Теперь они за это платят. Мы свернули в очередной боковой коридор. «Что это?» — спросил я, останавливаясь. Мы всматривались во мрак. Мы должны были подождать 2 минуты, прежде чем глаза не привыкли к темноте, и мы увидели мигающий голубоватый отблеск, пробивающийся через двери какого-то из залов. «Вот и он», — сказал поющая скала. «Мисс Квамакус находится там. Не знаю, что он делает, но явно что-то такое, чтобы нам не понравилось». Я вынул из кармана пробирку с вирусом гриппа. «У нас есть это», — напомнил я ему. «И что бы он для нас не приготовил, это будет не хуже того, что мы имеем для него». «Не переоценивай этого, Гарри», — предупредил меня поющая скала. «Из того, что мы знаем, мисс Квамакус может быть привит от гриппа». «Великолепно! Придай мне храбрости!» — попробовал пошутить я. Но я все время чувствовал дрожь, плывущую по всем нервам моего тела. Я многое бы дал за возможность принести облегчение моим кишкам. Я погасил фонарь, и мы очень осторожно двинулись в сторону мигающего огонька. Он выглядел как язычок ацетиленовой горелки или отражение далекой молнии. Отличие было лишь в том, что он имел какой-то неземной характер, необычайный холод, который наводил на мысль о звездах, наблюдаемых в одинокую зимнюю ночь, которые холодно мигают, бесконечно далеки. Мы добрались до дверей. Они были заперты. Свет падал через небольшое окошко и щель у пола. «Сам заглянешь? Или это должен сделать я?» — спросил поющая скала. Я задрожал так, как будто кто-то наступил на мой собственный гроб. «Загляну. Ты сделал уже достаточно». Я подошел ближе и прижался к стене возле двери. Она была удивительно холодна, а когда я приблизился к стеклу, то заметил, что стекло покрыто слоем изморози. «Изморозь? В отапливаемом госпитале». Я указал пальцем, обращая внимание поющей скалы. Он кивнул головой. Я осторожно придвинул лицо к окошку и заглянул внутрь. От того, что я там увидел, все мое тело покрылось гусиной кожей, а волосы встали дыбом, как иглы перепуганного дикобраза.